Она кивнула и села мне на колени, проводя меня через город к своему дому. Прошло время, и я почувствовал стон Реи, когда мой член уколол ее задницу. Без дальнейших церемоний я решил продолжить движение, поскольку Рея начала прижиматься ко мне бедрами. Она вынула мой член и вставила его в себя, при этом я почувствовал, как ее стенки сжались так, что они не давали мне даже двигаться. «Ха-ха-ха, я наконец-то снова цел, ты не представляешь, как мне одиноко, не иметь тебя внутри меня. Тебе придется взять на себя ответственность за то, чтобы изменить меня, дорогая», — сказала Рей, когда ее матка и влагалище сжались сильнее. Так что я продолжал ехать со стонами, пока мы не подошли к ее дому. Я решил наполнить эту девушку, иначе она не отпускала бы меня. Я начал двигаться, заглушая ее стоны, и вошел в нее. Подойдя к его дому, можно было услышать крик женщины. «Проклятые ублюдки! Они заставляют меня найти то, что им нужно, и теперь они отказывают мне впускать, они будут сожалеть о том дне, когда встретили Миемота Кирика!» Кричала очень красивая женщина, у нее оранжевые волосы, как у ее дочери Рей, на ней полицейская форма и черный рюкзак. «Мы не должны так суетиться, Кирика-сан!» Еще одна очень красивая женщина говорила с большой грудью, похожей на грудь Шизуки. Я узнал в ней Сита, соседку Рей. Она в манге стала одной из них, но, похоже, она была спасена вместе с Кирика. Я остановил автобус, и Рей вышла из волнения, увидев свою мать. «Мать!» – закричала она, увидев свою мать. Кирика обернулась и увидела свою дочь, Рей. Она сказала бежать нам навстречу, а Сита последовал за ней. Я открыл дверь автобуса и впустил Кирика и Сита. Рей пошла и встретила свою мать. Она представилась. «Приятно познакомиться, я мать Рей, Миемота Кирика». Женщина представилась всей группе. «Точно так же я Сита Накана, соседка Кирика-сан». Сита представился, заставив ее грудь подпрыгнуть. «Приятно познакомиться, Кирика-сан, Сита-сан, я Эдвард Стаффорд, муж Рей. Не могли бы вы пойти с нами, у нас достаточно, чтобы выжить?» Я сказал, заставляя их видеть меня, краснеть, когда они видят меня, и удивляюсь, узнав, что это был муж Рей. «Вау, Рей, такая юная, ты уже замужем и даже не пригласила меня на свою свадьбу», — поддразнила Рей Кирика. «Мать!» — Рей закричала, услышав это от своей матери. «Фу-фу, но если я хочу, мне больше нечего привязывать к этому месту», — сказала Кирика. «Точно так же я выжил благодаря Кирика-сан, если бы я не стал одним из них». Сита тоже согласился присоединиться к нашей группе. Обе женщины очень покраснели из-за моей внешности. «Мама, нам нужно найти папу», — сказала Рей. «Нет, дочери, этот мужчина больше не мой муж», — бескорыстно ответила Кирика. «О чем ты говоришь?» — спросила Рей. «Я действительно не говорил тебе, они нашли твоего отца, который принимал наркотики и занимался сексом с другими полицейскими мужчинами», — сказал он, оставив Рей ошеломленной. «Значит, он тоже это сделал, Кирика», — сказала Юрика. «Ой, Юрика, вот так тоже, может ты?» «Да, Кирика, у Сайтера тоже были отношения со своими подчиненными мужчинами», — сказал Юрика. «Лучше уехать в укромное место, мы не хотим привлекать внимание всей округи», — сказал я, чтобы продолжить движение. Итак, Кирика и Сита познакомились с остальными, что удивило их обоих, поскольку в группе были только женщины. Поэтому я решил начать водить машину, увеличивая волнение последних четырех женщин. Я решил, что пора пойти в начальную школу и посмотреть, смогу ли я найти мать Такаши. Она спросила меня, как она будет выглядеть. Пропуск времени. Кирика Стаффорд, Сита Стаффорд, Асами Стаффорд и Мацусима Стаффорд были зарегистрированы как супруги хозяина. «А-а-а, да, как он богат, он продолжает бить мою матку, переделал его для своего исключительного использования», — кричала женщина, когда ее матка была полностью заполнена. Виновника не волновало, что из матки указанной женщины сочилась сперма, и он продолжал трахать шумную женщину, которая теперь выглядела как шлюха. Вокруг него можно было увидеть несколько тел красивых женщин, они были в спазмах, а из их трех отверстий текла белая жидкость. «Гав, гав, больше дай мне больше, я понимаю, почему моя дочь стала шлюхой без приличия», — женщина продолжала кричать. Этой женщиной была Кирика, мать Рей. С тех пор, как они присоединились к нам, прошел месяц. Сита, Мацусима и Асами дрожали, когда из их красных опухших влагалищ текла сперма. Сита закончил так же, как Шизука, ее груди соревновались с Шизукой, так что я не мог сдерживаться. У всех уже было кольцо на ее правой руке, отметина на животе, пирсинг на сосках и клиторе. Они были растянуты и красны от всех издевательств, которые они получили, и у них также был собачий ошейник на шее. На этом были написаны женские имена. «Давай, дорогая, мой грязный интерьер хочет, чтобы ты продолжал трахать его, он хочет, чтобы во мне было много твоей спермы». Сейчас заговорила Микото Такаши, мать Камура, красивая женщина. У нее была красивая фигура, черные волосы доходили до талии, и рядом с Юрикой Кирико она была очень сексуальной милфой. «Вау, моя дорогая Микото в отчаянии», я сказал, когда Кирико потеряла сознание после того, как кончила в нее. «Да, я хочу, чтобы дорогая снова наполнила меня, моя матка не будет счастлива, если ты не будешь постоянно ее трахать». Микото начала двигать своим влагалищем очень эротично, заставив его снова начать ее трахать. Микото Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. Что-то уникальное в Микото было то, что она любила секс, она рассталась со своим мужем из-за Камура, а теперь она пристрастилась к своему новому мужу, я имею в виду. Глава 65. В этом месяце мы гуляли по городу, забрав мать Рей, нам удалось попасть в начальную школу. Там я встретил Микото, которая была со школьниками, ей было очень грустно из-за смерти младшей сестры Камура. Тот факт, что Камура тоже был таким, как будто его и не было, привел ее к депрессии. Конечно, она была сильна по отношению к остальным ученикам начальной школы, но как только я сблизился с ней, я стал ее опорой, и после секса она стала очень зависимой от меня. Можно сказать, что ее новая причина двигаться дальше – это я, поэтому она полностью ко мне пристрастилась. Он даже сказал, что хочет иметь много дочерей и научит их быть хорошими женщинами. Постепенно нам удалось спасти группу начальной школы, и Микото присоединилась к нашей группе. Однажды ночью Кирико увидела, как я трахал ее дочь, увидела, как Рей стонет и кричит как сука, и была удивлена, увидев, что остальные женщины занимались сексом с одним и тем же мальчиком. Он также был удивлен, увидев, что мальчик оставил всех женщин, умоляющих о пощаде, он снова и снова входил в них и все еще был тверд. Так мало-помалу Кирико присоединилась к нашим сеансам в автобусе для разврата, где каждый день и каждый час доносились стоны женщин. «Войдите внутрь, отметьте мое влагалище и мою матку своей сущностью», сказала Микото, когда ее жидкости вылились из ее тела в больших количествах. «Яцора!» Она закричала, когда почувствовала, что мое семя снова увеличило ее матку. Так что я закончил кончать в нее. Выражения, которые делали эти женщины, заставляли мою эрекцию становиться все хуже и хуже. Я знал, что пора покончить с этим миром, поэтому я начал последний сеанс со своими женами в автобусе. На следующий день я проснулся, когда Асами и Мацусима обняли меня с улыбками на лицах. Что ж, пора возвращаться к Гае, поэтому я перенес всех в комнату Гаи. По прибытии я мог видеть, как остальные мои жены спят, систему, сколько времени прошло с тех пор, как я уехал. Всего несколько минут прошло. Пойдите, чего я не ожидал, просто дайте всем женщинам отдохнуть. Подождите, пока все проснутся, и во время этого мои жены из высшей школы мертвых были удивлены, увидев комнату. «Итак, это Гая, комната очень большая и красивая», сказала Юрика, садясь с легким дискомфортом, потому что ее анусы и влагалище были немного красными. «Итак, вы наши новые сестры, фу-фу, приятно познакомиться, я Венелана Стаффорд». Венелана, первая из моих жен, проснулась и поздоровалась. «Приятно познакомиться, сестра Венелана, я Юрика Стаффорд». Юрика также поприветствовала Венелану, обе очень хорошо поладили, она спросила меня, не потому ли, что они оба из высшего общества. Одна за другой мои жены просыпались и встречали своих новых сестер. Но как и ожидалось, мой я тоже хочу ожерелье, как моя сестра Шизука. Габриэль, мой милый маленький ангелочек, надулся при виде собачьего ошейника на ее новых сестрах. И как будто это была игра в домино, все они потребовали от меня ожерелье, особенно мои жены Саймина и Шиду. Рейка и Рейна промокли, когда увидели ожерелье, я думаю, это из того мира, из которого они родом. Я потратил целый день на изготовление ожерелья и нанесение на них имен всех своих жен. В конце дня все они получили свои ожерелья, приветствуя каждую из моих жен. Они продолжили показывать особняк и все места Гаи своим новым сестрам. Меня поражает, как быстро женщины социализируются, это определенно ужасно. Увидев это, я решил провести с ними день, так как завтра мне предстоит путешествие в один из хентайских миров. Так прошли дни, мои новые жены очень хорошо приспособились к жизни на Гае. Итак, пришло время вернуться в хентайский мир, System Let Us Go To The World, Дракуриёбхи Анимацион. Откройте портал примерно за 2 месяца до начала хентая. Открытие портала. Появился портал, и я немедленно ушел, чтобы спасти другую красавицу, очень хорошую жену. Итак, я оказался в школе, в которой учился Юрика, решил выйти и найти место, где остановиться, так как какое-то время я буду в этом мире. Система подберет мне квартиру рядом с академией и зачислит меня в академию в качестве нового студента. На следующий день я пошел в академию, все студенты смотрели на меня. Что ж, мужчины смотрели на меня с ненавистью, а женщины краснели. Я пришел в кабинет директора и, благодаря системе, он дал мне мою форму, которую я немедленно сменил и пошел в класс. «Доброе утро, сенси, я студент по обмену», сказал я, глядя на учителя. Он пригласил меня войти, привлекая внимание всего класса. «Ну, ребята, у нас есть студент по обмену, давайте представимся», сказал учитель. «Приятно познакомиться со всеми вами, я Эдвард Стаффорд, я надеюсь поладить со всеми вами». Я обнаружился, заслужив крик девочек и ненавистные взгляды мальчиков. «Привет, я Эдвард Стаффорд, приятно познакомиться», поприветствовал я Юрику, краснеющую на сиденье рядом со мной. «То же самое, Эдвард Сан, я Юрика Тиджа, президент клуба цветочного искусства», представилась она с очень красивой улыбкой. «Не могли бы вы устроить мне экскурсию по школе, Юрика Сан? Как я новичок, я не очень хорошо это знаю», сказал я, получив согласие девушки. Краем глаза я мог видеть Юсуки, главного героя. Он приближался к Юрике, но остановился, увидев меня, сжав кулаки в некотором гневе. «Похоже, он стеснительный, от этого будет быстрее», подумала я, выходя из комнаты с Юрикой. Она показала мне всю школу несколько взволнованно, так как это усиливало возбуждение в девушке. Поэтому в знак благодарности я пригласил его поесть, и она поблагодарила ее очень красной, поскольку она взволнованно дышала. Через некоторое время мы закончили есть, и Юрика сказала, чтобы я продолжал, потому что мне нужно было идти в другое место. Когда мы попрощались, я скрыл свое присутствие и пошел за Юрикой. Я видел, как она вошла в женский туалет. В момент входа позади нее я услышал тихие стоны, значит, она мастурбирует. Я решил позволить ей мастурбировать, поэтому вышел на улицу и вернулся в гостиную, где толпились девушки, чтобы поговорить со мной. Прошло несколько минут, и Юрика вернулась, посмотрела на меня, покраснела и отвернулась, усаживаясь. Уроки возобновились, поэтому я взял лист бумаги и написал: «Юрика-сан, извращенец». Я закончил писать и сложил бумагу, а затем посмотрел на Юрику и протянул ей. Она получила бумагу и открыла ее. Когда он прочитал написанное, он покраснел так, что казалось, что из его головы идет дым. Он начал трястись и повернулся ко мне. В момент установления контакта я издевательски ему улыбнулся. Из-за этого Юрика закрыла лицо блокнотом. Когда я увидел это, я улыбнулся, и мы продолжили занятия. Уроки закончились, а Юрика все еще очень краснела. Мы поменяли номера и ушли по домам. Я проводил ее и видел, как идет лимузин и забирает ее. Она попрощалась со мной и села в свой лимузин. Система предоставила мне всю информацию о Сато Синдзи. Я хочу позаботиться об этом ублюдке. Получение информации. Сказав это, я продолжил свой путь к своей квартире, и по прибытии система предоставила мне всю информацию об этом ублюдке. Он обманул и обманул многие компании только для того, чтобы иметь жен или дочерей руководителей. Система, где ублюдок Сато Синдзи? Он находится в своем принимающем офисе. Немедленно откройте портал к их местонахождению. Система открыла портал, через который я прошел. С другой стороны я мог видеть мерзавца, смотрящего на фотографию Юрика. Не желая распространяться дальше, я подошел и взял его за шею. Он был удивлен этим, потому что не мог меня видеть. Он пытался освободиться от моей хватки, но не мог. Глава 66. Я сделал себя видимым и посмотрел на ублюдка, который был удивлен. «Слушай, ублюдок, завтра ты признаешься во всех своих мерзостях. Утром ты выйдешь на ТВ первым делом, тебя будут трахать мужчины», сказал я, используя магию и гипнотизируя ублюдка, заставив его только кивнуть на мои слова. Я уронил его, а затем позвонил в вашу службу безопасности, которая приехала немедленно. Когда я приехал, я сделал то же самое с Сато и сказал им, что они будут теми, кто трахнет Сата. Все кивнули, и Сата немедленно позвонил в СМИ, сказав, что завтра у него будет сенсация. Когда домашнее задание было уже сделано, мне просто нужно было сделать Юрика своей. Так что я ушла от ублюдка и вернулась к себе на квартиру отдыхать, так как завтра сделаю Юрику. На следующий день вся страна погрязла в скандале. Впервые появился Сата Синдзи, публично. Во-вторых, он признался во всех махинациях и мрачных поступков, которые он совершил, что перевершил. Также упало много организаций торговли женщинами. Я переоделся и поехал в школу, где познакомился с Юрикой. «Здравствуйте, Юрика-сан». «Ага, привет, Эдвард-сан». Юрика ответила на мое приветствие, и мы вошли в класс. Все часы возбуждения Юрики нарастало, и через несколько часов она уже не могла сопротивляться. Во время перерыва она бросилась в ванную, поэтому я решил последовать за ней, скрывая свое прессует. Ха-ха-ха-ха. Незаметно для нее я перенес ее в соседний мужской туалет и открыл дверь. Пэм, Хья, Тэ Эдвард-сан, это... Юрика была потрясена, увидев, что он был перед ней, и я увидел, что ее влагалище было очень влажным. Я немедленно пошел в ванную и прикрыл ей рот, чем удивил девушку. Затем, прежде чем он смог ответить, в соседней ванной послышались голоса студентов-мужчин. Юрика удивилась, поняв, что происходит. Из-за своего желания успокоить жар, который он чувствовал, он по ошибке вошел в мужской туалет. Воспользовавшись этим, я начал двигать своим членом к ее влагалищу, давая приглушить на ночь. Я поставил барьер, чтобы нас никто не услышал, и снял штаны, обнажив свой возбужденный член. «Эдвард-сан, нет, если ты его вставишь, они нас обнаружат». Юрика тяжело дышала при мысли о возможности того, что ее обнаруживает в мужском туалете. Больше не дожидаясь, я вошел в нее, заставив ее громко стонать и кончить. Если бы не барьер, все мальчики услышали бы его крик. Я начал двигать бедрами, заставляя ее напрягаться еще больше. «Ха-ха, это внутри меня, оно сломает меня, оно царапает мою матку». Юрика начала кричать и корчить очень эротичное лицо. Я тут же вызвал колье и пирсинг и надел их, потом стал тянуть за соски. «Нет, не мои соски, ты мне соски растянешь, будет казаться, что это соски шлюхи». Юрика начала корчить лицо Ахигава, чувствуя при этом присос, который она применяла. Юрика Стаффорд зарегистрировалась как жена ведущего. Перед этим уведомлением я отвез нас к себе на квартиру, и мы начали трахаться, как кролики. «Я хочу иметь много дочерей, я хочу, чтобы ты всегда держал мою матку полной спермой». Юрика была полностью сломана, ее связали веревками, пока она натягивала пирсинг на клиторе. «Ты будешь в будущем прекрасной матерью, Юрика». Я сказал, продолжая трахать ее уже уставшие внутренности. Я продолжал так, пока Юрика не потеряла сознание. Ее тело дрожало так, что это казалось нереальным. Она знала, что переживает лучшее время в своей жизни. Итак, я прибрался к Юрике и решил, что пора выбраться из этого мира. «Доброе утро, моя прекрасная Юрика». Поздоровался на следующий день, когда увидел, что Юрика с возбужденным лицом стала сосать мой член. «А-а-а, доброе утро, дорогая, я завтракаю». Юрика отсалютовала и продолжила сосать мой член, глядя на меня. Я вошел в нее, Юрика взяла всю мою ношу, не потеряв ни капли. В конце концов, он показал мне, что во рту не осталось моей спермы. Я похлопал ее по голове, сказав, что она хорошая жена. Она была похожа на щенка, который любит, когда его балует и ласкает его хозяин. «Ну, моя хорошенькая жена готова к работе?» — спросила я Юрику, обнимая и балуя ее. Юрика со счастливым выражением лица почувствовала, как мой жар уснула. Без дальнейших церемоний я перенес нас в гаю. Дойдя до комнаты, я увидел, что все мои жены еще спят. Я оставил Юрика с остальными, так как прошло всего несколько минут, и я решил снова отправиться в путь. Системой мы переходим в игру Resident Evil 8 Village, в то время, когда Итан Винтерс захвачен дочерьми леди Димитриску и предстает перед ней. Подтверждение организатора открытия портала. Таким образом, портал открылся передо мной, и я просто прошел через него. Когда я прибыл, я мог слышать смех женщин и крики мужчин. «Мама, я принес тебе свежую добычу». Голос молодой женщины был услышан в помещении, похожем на комнату замка. «Вы такие мои добрые дочери». После голоса молодой женщины послышался чуть более зрелый и чувственный голос. Когда я увидел эту сцену, я увидел трех девушек, которые казались благородными дамами, поскольку у них были черные благородные платья. На одном из стульев сидит очень высокая красивая женщина с огромной грудью и большой задницей. Она казалась дворянкой, так как на ней было белое платье в полный рост, черные перчатки и черная шляпа. Женщина встала и подошла к мальчику, который был сильно окровавлен на полу, и что-то, казалось, было голосом на его ноге. «Вау, Итан Уинтерс, ты избавился от маленькой игры моего брата? Да, давай посмотрим, что в тебе особенного». Когда он закончил говорить, другие девушки нормального роста подняли его, сказав четкое «да, мама». При этом они отрезали ему руку, которая была тяжело ранена. Я узнал в пожилой женщине Альсину Димитриску, а в других девушках, ее дочерей Даниэлу, Белу и Кассандру. Альсина подошла к Итану и начала пить его кровь. Ум становится кислым. Альсина сказала, чтобы затем вытерла рот, в то время как ее дочери сказали, что они должны быстро съесть ее мясо. Больше не дожидаясь, я обнаружил свое присутствие, встревожив четырех женщин в комнате. «Кто ты? Как ты сюда попал?» — спросила Альсина, когда его дочери окружили меня. Итан соскользнул вниз, не производя особого шума, когда увидел, что внимание к нему было отвлечено. Я немедленно использовал свою гибридную форму без брони, сделав себя похожим на демона. «Приветствую вас, прекрасные дамы, я Эдвард Стаффорд, очень приятно познакомиться». Четыре дамы были удивлены, увидев мою внешность. Альсина сразу почувствовала, что ей не следует обижать устрашающего мальчика перед ней. Ему казалось, что он столкнулся с одним и тем же демоном, поэтому он решил быть как можно вежливее. «Приятно познакомиться, лорд Эдвард, я наследник замка Димитриску. Альсина Димитриску, к вашим услугам». Альсина представилась настолько вежливо, что это удивило ее дочерей, которым было странно, что их мать ведет себя подобным образом. «Приятно познакомиться, лорд Эдвард, я Даниэла Димитриску, первая дочь Альсины Димитриску». Одна из женщин представилась по примеру своей матери. «Таким же образом, я, вторая дочь Белы Димитриску Альсины Димитриску, а я Кассандра Димитриску, третья дочь Альсины Димитриску». Увидев, что ее сестра и мать были такими вежливыми, две другие девочки вежливо представились. «Приятно познакомиться с вами и вашими дочерьми, мисс Альсина. Я должен сказать, что они очень красивые». Я начал сближаться с ними, отключая свою гибридную форму и возвращаясь к своей человеческой форме. Они были удивлены, увидев, что крылья, хвост и рога исчезли, обнажив мою человеческую форму. «Спасибо за комплименты, лорд Эдвард, я рад, что я все еще прекрасен в глазах такой Кагава». Альсина слегка поклонилась в знак благодарности за мой комплимент, заставив своих дочерей сделать то же самое. Глава 67. «Скажите мне, мисс Альсина, я вижу, что у вас болезнь», — сказал я, глядя на очень одаренную женщину передо мной. «Вау, лорд Эдвард очень наблюдателен, это потому, что я унаследовала болезнь крови, которую передали мне мои предки. Мои дочери и я были вынуждены потреблять человеческую плоть и кровь, чтобы поддерживать нашу власть», — сказала Альсина, глядя на меня с дочерьми. «Система, есть ли способ устранить вашу болезнь?» «Уверенный хозяин, женщины должны взять только его кровь, и они будут вылечены». Услышав, что сказал система, я посмотрел на четырех женщин. «Система, есть способ сделать ваших дочерей людьми, то есть позволить им перестать быть монстрами». Я сказал системе, как будто я не ошибаюсь, Димитриску использовал яйца паразита Каду, чтобы создать трех инсектоидных существ, которые могли имитировать форму человеческих женщин. И вместо того, чтобы быть монстрами, он хотел превратить их в настоящих людей. «Подтверждающий хозяин, решение такое же, как и с болезнью, которую вы пытаетесь устранить». Сказав это, я улыбнулся и заставил четырех женщин меня послушать. «Дамы, я думаю, что смогу решить вашу проблему», — сказал я, удивив Альсину и ее дочерей. Прежде чем они успели что-то сказать, я сделал небольшой порез на ладони. Альсина и ее дочери, когда нюхали мою кровь, были удивлены, увидев, что она пахнет так хорошо. Я подошел к Альсине и протянул руку. Она начала очень соблазнительно пить мою кровь, но как только она это сделала, она начала съеживаться. Ее дочери были удивлены, так как Альсина через несколько секунд стала немного меньше меня. Но, несмотря на это, у Альсины по-прежнему была пышная фигура, с большой грудью и круглой задницей. Увидев это, я увеличил ноготь на другой руке и сделал три небольших надреза, из которых начала выступать кровь. Я протянул руку в направлении Белы, Даниэла и Кассандры, и я дал им понять пить мою кровь. Все трое подошли и начали пить кровь, которая текла из моей руки. Я видел, как они стали красивее, как Альсина, система перестала быть имитацией. Утвердительный хозяин, болезнь была устранена у женщин, и они стали людьми, сохранив при этом свои способности. Я был так сосредоточен на системе, что даже не подозревал, что Альсина голая, потому что его одежда была слишком большой для его нового образа, и это осознание вызвало у меня эрекцию. Она была очень обеспеченной женщиной, я видел, что позади нас была кровать, и она была достаточно большой для 5 человек. Не было необходимости увеличивать ее возбуждение, поскольку моя кровь была мощным афродизиаком. Я уложил в постель 4 женщин, которые уже были очень возбуждены моей кровью. Несмотря на то, что она уже была человеческой, ее кожа была бледно-белой, а глаза – черными. Постепенно я приблизил к себе Альсину и начал целовать ее, в то время как Даниэла, Била и Кассандра продолжали принимать мою кровь. Так что, больше не дожидаясь, я начал заниматься сексом с этими 4 женщинами, из которых Альсина была более жесткой. «Ха-ах, спасибо тебе за все, что ты сделал для нас, лорд Эдвард», — сказала Альсина, садясь на меня и увидев, как ее огромные груди подпрыгивают, возбуждая меня еще больше. «Не называй меня этой Альсиной, теперь ты и твои дочери мои жены». То, что я сказал, заставило Альсину напрячься еще больше, в то время как Кассандра и Даниэла стояли рядом со мной и стонали от моего прикосновения. Била уже был без сознания из-за полученного удовольствия. Я заставил Кассандру и Даниэлу бежать и сосредоточился на Альсине, вызвал ожерелье и надел ей на шею. «Ты и твои дочери теперь мои, Альсина, они заберут моих дочерей в будущем», — сказал я, когда он начал сосать ее огромные груди, заставив благородную баронессу стонать еще громче. «Да, спасибо за всю мою любовь». Альсина пришла, когда почувствовала, что оно снова наполнило ее, и упала без сознания, как ее 3 дочери. Альсина Стаффорд, Даниэла Стаффорд, Била Стаффорд и Кассандра Стаффорд были зарегистрированы как супруги хозяина. Обновленная комната секс-наблис. В Академии Гаия добавлен новый класс. Раздача информации женам хозяина. Получив эти уведомления, я улыбнулся и поставил барьер, так как не хотел, чтобы нас беспокоили. Я расправила крылья дракона и прижалась к женщинам, которые теперь были моими женами. Я обнял Альсину и собрался спать, потому что завтра мы покинем этот мир. На следующий день я проснулся и увидел, что Альсина спит на мне, и почувствовал, как Даниэла, Била и Кассандра прижались к моим крыльям. У всех 4 женщин были счастливые лица и немного покрасневшие, поскольку они никогда раньше не чувствовали себя такими человечными. Они никогда не чувствовали себя такими женщинами. Увидев их лица, я улыбнулся и стал ласкать Альсину. Его задница была очень хорошо наделена, я не жалею, что пришел в этот мир. Теперь, когда я думаю об этом, это будет от Итана Уинтерса, поскольку в игре, если он не убьет Альсину, он не найдет голову своей дочери. Это находится в банке в катакомбах поместья Димитриску. «Ну, я думаю, теперь это поместье Стаффордов. Ха-ха-ха». Я услышал очень чувственный стон и, когда посмотрел вниз, увидел улыбающуюся Альсину. «Доброе утро, любовь моя!» Альсина отсалютовала, когда она прижалась ко мне ближе. «Я должен поблагодарить вас за то, что вы сделали для меня и моих дочерей», — сказала Альсина, закрывая глаза, наслаждаясь своим новым идеальным мужем. «Тебе не нужно ни за что быть благодарным, моя дорогая жена». С этими словами остальные девочки начали просыпаться и улыбаться, как их мать. «Ну, теперь мы дамы Стаффорда, и семья – это самое главное», – сказала Альсина, получив кивок от своих дочерей, которые теперь также были моими женами. «Ты права, мама, но нам лучше приготовиться и спасти все сокровища в особняке». Все они кивнули в ответ на слова Кассандры, но их действия были очень разными из-за того, что они продолжали обнимать меня. Я просто улыбнулся этому действию, и через некоторое время я прибрал нас, и мои новые 4 жены оделись. Они попросили меня помочь им одеться, на что я с улыбкой согласился, так как мог играть со всей их грудью. У всех уже было ожерелье на шее, кольцо на правой руке, пирсинг сосков и клитор. У них также был знак дракона на животе, подразумевая, что 4 женщины были замужем. Они закончили одеваться, и мы пошли убирать все вещи в особняк. Даниэла, Била и Кассандра принесли свои драгоценности и сокровища, которые были в комнатах. Альсина отвела меня в катакомбы, сохранив все сокровища верхних этажей. Достигнув того, что выглядело как гробница, Альсина открыла ее, показывая богато украшенный кинжал, похожий на средневековый. «Моя любовь – это кинжал цветов смерти», говорят, что они пропитали его естественными ядами со всего востока и запада. Все это для того, чтобы с его помощью можно было убивать монстров и демонов. Я спрятал его в этом гробу, чтобы он не попал в руки убийц, которые пришли искать меня или моих дочерей. Альсина взяла кинжал и протянула мне, показывая, что она безгранично доверяет мне. «Не волнуйся, теперь они мои жены, так что я никому не позволю причинить им вред. Кто попытается, тот умрет». Я заговорил с холодным взглядом, отчего температура в комнате резко упала. «Фу-фу, я знаю свою любовь». Альсина подошла ко мне и нежно поцеловала, положив руки мне на грудь. Когда я это увидел, я улыбнулся, и мы воссоединились с Даниэлой, Белой Кассандрой. «Хорошие списки, чтобы пойти», я заговорил, заставив четырех женщин взглянуть на меня и улыбнуться. «Что ж, я думаю, Итану придется пойти к трем другим дворянам или вернуться и обыскать весь особняк в поисках кувшина его дочери. Итак, мои четыре жены подошли ко мне и перенесли нас в Гаю. По прибытии они были удивлены, увидев огромный особняк, большие сады и тишину, царящую в Гае. Так что продолжайте показывать им все постройки в особняке и сам особняк». Прошли часы, и мои жены проснулись, они спустились в столовую, где встретили Юрику, Альсину, Даниэлу, Белу и Кассандру. «Приятно познакомиться, я Альсина Стаффорд, очень приятно познакомиться с вами, мои сестры». Альсина представилась дворянкой, получив такое же представление от Сири, Райла и Юрика. Глава 68. Юрика и остальные девушки тоже представились. «Я пошел в столовую и решил приготовить завтрак для всех своих жен. Я закончил готовить и волшебным образом принес посуду для всех. Столовая стала огромной. Он спросил меня, насколько больше комнаты в особняке. Я просто пожал плечами и начал завтракать со всеми своими женами. Так прошли дни, когда жизнь в Гае была лучшей, но я решил снова отправиться в путешествие. Ну, каждый раз, когда я иду к нему, это занимает всего несколько минут, так что не похоже, чтобы мои жены остались одни». Я встал с постели и осторожно положил Юрику на кровать, так как она лежала на мне. «Система, мы идем в случайный мир хентай-манги. Перейдем к началу хентай-манги. Подтверждающий хозяин, открытие портала». Таким образом, портал открылся передо мной, и я, не раздумывая, пересек его и подошел к зданию. Затем я почувствовал, как кто-то резко открыл дверь. «ТСК, чертов глюк, как только я увижу его снова, я пойду, нет, я не понимал, что это вышло, черт возьми, теперь я потею больше, я лучше сразу приму ванну». Я мог видеть очень обнаженную женщину, это было до смешного сексуально, она была самой сексуальной из всех женщин, которых я видел. У нее были короткие зеленые волосы с челкой посередине глаз, и на ней были только каблуки, но ее груди, без сомнения, были самыми большими, которые он когда-либо видел, они были огромными. Даже шизуки не были по размеру близки к ней, у нее были огромные ореолы и коричневые соски. Мне сразу стало тяжело ее видеть. Блин, как может существовать такая женщина? Блин, хентайские рукава. В середине моих мыслей женщина снова заговорила несколько раздражающим тоном. «Что? Не трахайся со мной, даже в гребаном президентском костюме. А прежде всего дверь, это единственный автомат, квартира балов. Что за шутка? Открой». Женщина начала изо всех сил пытаться открыть дверь, из-за чего ее влагалище начало сильно намокать. Но, если честно, я никогда раньше не видел, чтобы влагалище так намокало. Не все мои жены вместе соответствовали тому, что я видел прямо сейчас, я с радостью скрывал свое присутствие. Затем по лестнице поднялся курьер, он собирался вмешаться, но понял, что попал не на тот этаж, я просто спустился вниз, и женщина снова заговорила. «Ха-ха, это было близко, близко, и меня поймали. Эй, трахни меня, я похож на фонтан МММ». Я видел, как женщина начинает трогать себя, я долго не мог себя контролировать. Затем женщина снова заговорила, прикасаясь к себе. «Что ж, правда в том, что в последнее время я не могла отдать себя любви из-за работы. Для нее все еще ненормально быть такой горячей, это из-за того, что только что произошло. Ерунда, это невозможно. Я не извращенец, не то чтобы я прямо сейчас фантазировал об изнасиловании». Услышав это, я спустил штаны и собирался подойти к женщине,

свою задницу, как вазу. Я бы отдал себя всю ночь, а теперь мне нужно пойти в дом арендатора», сказала женщина с очень волнующим лицом, когда ее влагалище продолжало стекать, как фонтан, во всех смыслах. «Я не думаю, что это необходимо промахнуться», сказал я, когда подошел к ней сзади с моим членом у входа во влагалище. «Я поставил барьер, чтобы никто нас не увидел и не услышал, но женщина начала дренировать больше, когда почувствовала мой член у входа во влагалище. Я не позволил ему закончить, как сразу засунул свою длину внутрь ее, проникая в ее матку. Она кончила, когда почувствовала, что мой член внутри нее вызывает непреодолимое всасывание. Больше не дожидаясь, я начал двигаться, когда ударил ее сзади. Я вызвал пирсинг и надел на ее большие соски, которые начал тянуть. Когда она это сделала, она еще больше сжала себя и снова побежала. Прежде чем потерять себя в похоти, я заставил нас войти в ее квартиру. Я лег спать и просто уступил своим драконьим побуждениям. Ха-ха-ха, кусать мою грудь, это обман. Кончаю, я кра-а-а-а. Женщина приходила снова и снова без отдыха, так что они провели в этом мире 3 дня. Нет, хя, в моей матке нет места для большего количества спермы, это предел. У меня болит влагалище, мы не перестаем трахаться уже несколько дней. Юка Казами, так звали женщину, которую он теперь продолжал безжалостно трахать. Ее живот опух от бесчисленного количества раз, когда я входил в нее. Ее коричневые соски были очень растянуты, а лицо, которое она сделала, только сделало меня сильнее. Когда я снова вбежал в нее, Юка громко вскрикнула. «Я писаю, выгляжу как писающая сучка». Она кричала, когда писала, когда почувствовала, что ее нижняя зона больше не реагирует на нее из-за секса. «Ни о чем не заботьтесь, я продолжал трахать эту девушку почти 1,5 недели без перерыва». Юка Стаффорд была зарегистрирована как жена ведущего. «Эволюция завершена, вечная либидо. Независимо от того, сколько у вас секса, вам всегда будет тяжело, и вы не устанете заниматься сексом». С этим уведомлением я выпустил свою ношу внутри Юки, которая больше не могла этого выносить, и потеряла сознание.